Глава 9. То обстоятельство, что Элиза хоть немного поспала ночью, было ничем иным, как чудом. Ей долго не удавалось заснуть, и тогда она за последнюю неделю это вошло в привычку, устроилась в постели с альбомом, надеясь, что баюкающее движение карандаша по бумаге успокоит ее взбудораженный ум. Насколько она ни старалась передать элегантность интерьеров Camden Place или внешний вид галереи Бювета, теплые уютные образы, раз за разом ловила себя на том, что зарисовывает стенки, развернувшиеся сегодня в гостиной. Озорная улыбка Маргарет, когда-то обменивалась колкостями с леди Каролиной, внимательный взгляд Мелвилла, обследующего книжные полки, и Сомерсет. Снова и снова Сомерсет. Его руки, сжимающие поля шляпы, нахмуренные брови, выражение лица, когда он ее поддразнивал. Она так и заснула с карандашом в руке, и вошедшая утром Пардл недовольно подсокала языком, заметив угольные мазки на простынях. «Сегодня бомбазиновая, миледи?» — спросила горничная. «Нет, думаю, лучше шелковая», — решила Элиза. Это платье было значительно более изысканным, чем наряды, в которых она обычно посещала галерею Бювет, с учетом особенных обстоятельств, знаменующих сегодняшний день. Оно представлялось более подходящим. Элиза жаждала новой встречи с Сомерсетом горячее, чем чего бы то ни было, и ей пришлось дважды напомнить себе, что теперь торопиться некуда. Она сможет видеться с ним каждый день до начала марта. В галерее, в бальных залах, в церкви. После стольких скудных лет внезапно открывшееся пространство выбора ошеломляло, и она считала минуты до выхода из дома. Как только часы пробили четверть десятого, Элиза и Маргарет отправились в путь по брусчатым мостовым Бата с той поспешностью, какая только позволительна дамам благородного происхождения. Они остановились на входе, обмениваясь вежливыми приветствиями с полудюжиной знакомых. Элиза лихорадочно оглядывала помещение в поисках Сомерсета. Наконец она его нашла. Он стоял в центре зала, беседуя с миссис и мисс Винкворт. «Бедняга», — посочувствовала графу Маргарет. Элиза охотно согласилась и сделала было шаг вперед, но кузина поймала ее за руку. «Тогда нам тоже придется с ней разговаривать», — сказала Маргарет, покачав головой. «Пусть лучше он сам к нам подойдет». «Ради всего святого, когда они успели познакомиться», — посетовала Элиза, пытаясь перехватить взгляд Сомерсета. Считалось неприличным просто подойти к постороннему человеку и заговорить с ним. Следовало подождать или попросить общих знакомых, чтобы вас формально представили. Но миссис Бальфур, требуя соблюдения этого правила от остальных, считала, что на нее оно не распространяется. Ничего удивительного, что миссис Винкворт, видимо, придерживается сходных убеждений. Оставалось только надеяться, что Сомерсет не оскорбит бесцеремонность этой дамы. А вероятно, миссис Винкворт углядела перстень с печатью. «Этого оказалось достаточно, чтобы подойти и представиться самой», — предположила Маргарет, мысля в том же направлении. «Приглашу его завтра с нами на променад», — прошептала Элиза подруге, пока они ждали. Леди Хёрля говорила, что часто отправляется в Сидни Гарденс после воскресной службы. «Мы можем прогуляться все вместе». Идиллическое видение предстало перед ее внутренним взором, и в этот момент Сомерсет наконец их заметил. Раскланялся с Винквортами, направился к Элизе. Чем ближе он подходил, тем более высоким, значительным и прекрасным казался. Солнечные лучи, проникавшие сквозь большие окна, окутывали его фигуру золотистым свечением. «Добрый день, миледи, мисс Бальфур», — сказал он, накидывая быстрым и, кажется, одобрительным взглядом платье Элизы. «Прекрасно выглядите». «Спасибо», — отозвалась она, мысленно похвалив себя за выбор платья. «Вижу, вы познакомились с Винквортами». «Ваши соседи, как я понял», — ответил он, кивнув. «По словам миссис Винкворт, я уже встречался с ними обеими раньше в опере, хотя у меня не осталось никакого воспоминания об этом знакомстве. И учитывая, что мисс Винкворт в то время было не больше 8 лет, я не могу не усомниться в достоверности подобного утверждения». Маргарет фыркнула. «Надеюсь, они были не слишком назойливы», — сказала Элиза. «Они были совершенно очаровательны». Впрочем, миссис Винкворт без устали критиковала осанку дочери. Граф помолчал и тактично добавил. «Знаете, меня посетило странное чувство, что миссис Винкворт мне кого-то напоминает». Заметив подразнивающую улыбку, дрогнувшую в уголках его губ, Лиза ощутила, как ее собственные губы изгибаются в беспомощном подражании. «Я испытала похожее чувство, когда впервые с ней встретилась», — сказала она, стараясь говорить ровно. «Я так и подумал». Лиза едва смогла сдержать улыбку, очень довольная тем, что замкнутость Сомерсета еще немного сдала позиции по сравнению со вчерашним днем. Перед ней простирались две недели, и она представила сотню таких встреч и все большую раскованность Сомерсета в ее присутствии. «Вы сегодня виделись с мистером Волкотом?» — спросила она. «Да, хотя он, боюсь, мечтает отправить меня в Иерихон. Я должен многому научиться в деле управления поместьями, чтобы достойно исполнить долг владельца». Многие джентльмены ценили свои земли только за богатство и получаемые от них привилегии, и куда меньше владельцев ставили на первое место долг перед теми, кто от них зависел. И Лиза не удивилась, что Сомерсет относится ко второй категории. «Мне повезло, что мистер Уолкотт терпелив как философ», — добавил он с самоуничижительной гримасой. И Лиза удивилась. Она знала поверенного совсем с другой стороны. «Не сомневаюсь, что я еще менее способная ученица», — с иронией заверила она Сомерсета. Мистер Уолкотт ясно дал ей это понять, когда она беседовала с ним во второй раз. «Разве ваш отец не взял на себя заботу о ваших землях?» — спросил Сомерсет. «Нет, но на следующей неделе у меня назначена встреча с управляющим. Я накопила множество вопросов к нему. Боюсь, он сочтет меня исключительной дурочкой». Обстоятельно покорпев над сухими текстами книг, взятых в библиотеке, она пришла к заключению, что ей придется научиться очень многому. «Не глупи, Лиза», — сказала Маргарет. «Ты намного умнее, чем половина знакомых мне лордов». «Исключая присутствующих, разумеется», — многозначительно добавила Элиза, кивнув Сомерсету. Маргарет окинула его задумчивым взглядом, словно вознамерилась, не сходя с места, оценить его умственные способности. «Умоляю, мисс Маргарет, к какому бы выводу вы ни пришли, не делитесь им со мной. И, уверен, льстите вы мне не станете», — серьезным тоном произнес Сомерсет, но глаза его улыбались. Он повернулся к Элизе. «Согласен, леди Сомерсет обладает быстрым умом и огромной долей здравого смысла. Однако, если я могу предложить свою помощь...» Элиза поколебалась. Во время встречи с мистером Волкотом она повторно отвергла его предположение о том, что и отец, брат, любой другой мужчина лучше справится с поместьями. Но сейчас забеспокоилась, если она примет помощь Сомерсета, не означает ли это капитуляцию? Хотя, с другой стороны, она представила, как сидит с ним рядом голова к голове, склонившись над книгами счетов. Привлекательная картина. «Вы очень добры», — сказала она. «В особенное замешательство меня приводит Чепстоу». Сомерсет задумчиво нахмурился. «Пожалуй, по поводу Чепстоу вам лучше посоветоваться с моим зятем, ведь эти земли граничат с его имениями». Поскольку Лиза от всей души недолюбливала Сэлуина, а сам он наверняка вознегодовал бы в ответ на подобную просьбу, учитывая обиды, связанные с завещанием, это предложение ее не устраивало. «Чудесная мысль», — сказала она неискренне. «Обязательно спрошу у него при следующей встрече». «Вы можете сделать это уже сегодня», — обрадовал ее Сомерсет. «Он и моя сестра приехали в Бат, а вот и они». Повернувшись, Лиза увидела, что к ним действительно приближаются лорд и леди Сэлуин. Какой ужас! «Леди Сомерсет», — прогремел Сэлуин, — «как чудесно вас встретить!» Они обменялись поклонами и реверансами, а леди Сэлуин подчеркнуто внимательно оглядела Лизу с головы до пят. «А мы так встревожились, узнав, что вы нездоровы, миледи», — сказала она с явным притворством. «Но теперь вижу, что беспокоиться не следовало. Вы сияете, как начищенный пятипенсовик». Она произнесла это настолько оскорбительным тоном, что Элиза вспыхнула. Кажется, шелковое платье было ошибкой. «Я не знала, что вы приехали в Бат», — проговорила она. «Всего на один день», — ядовито улыбнулась леди Сэлуин. «Как только я услышала, что мой брат собирается две недели жить в гостинице, сочла сестринским долгом увести его к себе. «Моя сестра считает, что пеликан — подобие ада», — обратился Сомерсет к Элизе. «Но меня эта гостиница вполне устраивает. Близко и к мистеру Олкоту, и к управляющему, и ко всем моим землям». «Как и Сэнкрофт», — вставила леди Селвин. «И ты будешь в кругу семьи, а здесь ты никого не знаешь, кроме леди Сомерсет». «Ты и забыла о мисс Бальфур», — возразил граф. «Какое упущение с моей стороны!» — откликнулась леди Селвин и задержала на Маргарет ледяной взгляд, прежде чем навсегда забыть о ее существовании. «По крайней мере, ты должен приехать к нам хоть ненадолго. Девочки будут счастливы снова тебя увидеть». При упоминании о племянницах Сомерсет заметно смягчился. «А еще я слышал», — сообщил Селвин, наклоняясь вперед, словно собирался доверить присутствующим огромную тайну, что повар на вечер готовит телятину. Он многозначительно кивнул. «Телятину я люблю», — рассмеялся Сомерсет. Элиза потрясенно застыла. Селуины собираются его увести. Он только приехал, он только начал вести себя естественно в ее присутствии, и теперь всего через день из обещанных 2 недель Селуины намерены его умыкнуть, якобы для краткого визита, но самодовольная мина на лице леди Селуин подсказывала, что как только Сомерсет попадет в дом сестры, она его оттуда не выпустит. «Прошу, леди Сомерсет, вы должны присоединиться к нашим уговорам», — заявила леди Селвин. «Конечно, вы согласитесь, что граф не может ужинать один в подобном заведении. Было бы слишком трагично». «Это не должно произойти. Прежняя Лиза, возможно, позволила бы такому случиться, смиренно приняла бы свою судьбу. Какие страдания это ей не причинило бы. Но новая Лиза не позволит». «По правде говоря, — сказала она, повинуясь внезапному порыву, — я как раз собиралась пригласить лорда Сомерсета к нам на ужин, познакомиться с здешним обществом сегодня». Встречное предложение такого рода было невежливым, и Сомерсет свел брови, а леди Селуин многозначительно смерила взглядом черное платье Элизы, но то уже было не остановить. «Теперь, когда закончились 10 месяцев траура, моя матушка предположила, что мне позволительно устраивать скромные званные ужины. Всего 5-6 близких друзей, без всякой помпы». Ничего подобного ее матушка не предполагала. Если миссис Бальфур, строжайшая блюстительница нравов, сочла это приемлемым, то и у Сомерсета наверняка не найдется возражений. «Разумеется, я не хотела бы вмешать вашей поездке в Сэнкфорд», — добавила Элиза. «Если леди Селвин беспокоит, что вы будете ужинать в одиночестве», — лоб Сомерсета разгладился. «Какое удачное стечение обстоятельств», — вкрадчиво заметила леди Селвин. «Могу я спросить, кто еще приглашен?» Элиза ошеломленно воззрилась на нее. «Конечно, наши близкие друзья», — начала она, мысленно перебирая имена людей, на которых можно было бы рассчитывать в такой ситуации. «Кто придет на ужин, если приглашение сделано в тот же день?» К сожалению, остановиться она могла только на... «Винкварты, наши соседи, еще... Мелвилы», — без заминки добавила Маргарет. «Граф?» — потребовала ответа леди Селуин. «Они в Бате», — изумился Селуин. «Да, прибыли недавно», — подтвердила Элиза, стараясь скрыть от всех тревогу в голосе. Сомерсет снова нахмурился. Проклятие. Неужели Маргарет было так необходимо назвать человека, который ему уже не нравился? Единственная пара их знакомых, с которыми Сомерсет совершенно точно не захотел бы ужинать. «И мы тоже подадим телятину», — в отчаянии добавила она. «Я с удовольствием к вам присоединюсь», — сказал Сомерсет. «Моя сестра может не беспокоиться, что я останусь всеми покинутой за столом пеликана». Лиза с облегчением улыбнулась. А в наступившем молчании Селуин и Сомерсет устремили на нее выжидательные взгляды. «Ах, да». «Да, конечно, мы бы пригласили вас, если бы знали, что вы в Бате», — произнесла она с неохотой. «Не жаль, что вы сегодня возвращаетесь в Сэнкрофт. Нисколько не жаль». «Право, это затруднение легко разрешается», — сказала леди Селуин. «Мы просто перенесем отъезд на утро, а пеликан наверняка примет и нас». «Чудесное предложение, моя дорогая», — поддержал жену Селуин, огорчив Элизу. «В какое время нам прибыть?» «Но поскольку в Бате ложатся спать рано, не могу представить, чтобы вы пригласили нас за стол «Позже, чем в 6 часов», — вскользь заметила леди Селуин. Выхода из ситуации Лиза не видела. Ее покинула способность быстро соображать. «В половине седьмого», — слабым голосом произнесла она. «Восхитительно, что вы сможете к нам присоединиться». Она и Маргарет присели в глубоких реверансах, распрощались с компанией и удалились. «Умоляю, не сочти меня чересчур прозаичной грубой янкой», — начала Маргарет, когда они уходили. «Могу я спросить, почему ты пригласила их, судя по всему, на вымышленное суаре?» «Ты была там, Маргарет», — прошипела в ответ Элиза. «Селуины собирались заманить его к себе телятины, и я запаниковала. Эти слова просто вылетели у меня изо рта». Только сейчас она начала в полной мере осознавать все последствия столь поспешного решения. «Что я наделала?» — сказала она, остановившись на верхней ступеньке. «Устроить званый вечер во время траура. Да мать с меня голову снимет. Мы должны немедленно все отменить. Ох, ну тогда Сомерсет уедет в Сенкрофт, а Селуины победят. Но как ради всего святого не отменить?» «Все будет хорошо», — успокаивающим тоном сказала Маргарет и потянула подругу за руку. Лиза не подалась, Маргарет подцокала языком, словно подбадривала лошадь и потянула сильнее. Лиза сдвинулась с места. «Ужин пройдет в приватной обстановке у нас дома», — сказала кузина. «А половина участников практически наши родственники». Это было большой натяжкой, впрочем, Лиза была склонна согласиться, вот только... «У нас нет других гостей», — простонала она. «Ты сейчас пойдешь к Винквертам, потом к Мелвиллам», — предложила Маргарет. «А я поговорю с Перкинсом, и суаре перестанет быть вымышленным». Она подтолкнула кузину локтем. «Да?» «Да», — с благодарностью откликнулась Элиза. «Да. А я в самом деле сказала, что мы подадим телятину». «В самом деле», — ответила Маргарет и сжала губы, словно старалась не рассмеяться. Даже на мой слух это прозвучало дерзко. «Итак, сейчас почти 11 утра, суббота. Вероятность того, что повар раздобудет телятину, исчезающе мала». Элиза снова безуспешно простонала. На Кэмден Плейс подруги разошлись в разные стороны. Элиза в сопровождении озадаченной Пардел отправилась к Винквертам, надеясь, что приглашение будет сделано быстро и принято легко. Но соседи не оказались дома. Элиза оставила записку, умоляя их прийти, и принося извинения за столь позднее приглашение. «Если миссис Винквард получит записку вовремя, она точно придет». «А если нет?» Элиза поспешила на Лора Плейс и там сообразила, что не помнит, с какой стороны от леди Хёрли поселились Мелвиллы. Номер 4 или 8. Она замедлила шаг, обдумывая безумную мысль, не отправит ли Пардел постучать и туда, но ее внимание привлек звук открываемой двери. Повернув голову, она увидела Мелвилла, выходившего из 4-го номера. Он через плечо разговаривал с кем-то внутри. «Мелвилл!» — воскликнула Элиза, мгновенно просветлев. Граф вздрогнул. «Боже, правый!» — сказал он, ворачиваясь к ней, прижимая руку к сердцу. «Вы намерены меня убить?» «Мои извинения», — опомнилась она. «Чему обязан этим, пусть и несколько сомнительным удовольствием, миледи?» — поинтересовался Мелвилл и провел руками сверху вниз по Рединготу, словно стряхивая удивление. «Я бы пригласил вас в дом, но вы застали меня на пути в город». «Можно мне вас сопроводить?» — предложила Элиза и немедленно покраснела. Надо же было так нескладно выразиться. «Сопроводить меня?» — переспросила Мелвилл, забавляясь. «Вы намерены защищать мою добродетель от бандитов?» «Ну, руку предложил». Элиза молча оперлась на нее, и они пошли рядом. Она впала в раздумья. «Как преподнести приглашение? В идеале хорошо бы выложить его очаровательно, словно под влиянием внезапного порыва, избежав неуклюжей прямолинейности. «Я надеялся сегодня днем снова нанести вам визит», — сказал ее спутник, на этот раз, возможно, более продолжительный, чем первый. Среди сегодняшних треволнений Лиза совершенно забыла о поспешном завершении первого визита, ее щеки в который раз вспыхнули от стыда. «Примите мои искренние извинения», — сказала она. «Мне жаль, что вы подумали, будто должны поскорее завершить визит. Это не входило в мои намерения». «Пустяки». Каролина объяснила, что вы влюблены в Сомерсета. «Кстати, мне любопытно, а вы называете его племянником?» Элиза едва не поперхнулась. «Я, заикаясь, начала она. «Как вы посмели?» «Никакой у меня не племянник, и я в него не влюблена». «Я никому не расскажу, если вас беспокоит именно это», — заверил Мелвилл. «Если это меня беспокоит?» — переспросила Элиза. «Милорд, вы переходите все границы, задавая столь бесцеремонные, столь неделикатные. Многие люди назвали бы это беспримерной наглостью. Надеюсь, вы к их числу не относитесь, они невыносимо скучны». «Мы могли бы обратиться к более традиционным темам», — предложила она, отчаянно пытаясь взять бразды правления в свои руки. «Например, о том, какая нынче прекрасная погода». «И как долго мы должны разговаривать о погоде?» — спросил Мелвилл, с сомнением взглянув на небо. «Прежде чем сможем вернуться к более интересным материям. Что заставило вас выйти не за него, а за его дядю? Титул?» «Все довольно. Решительно невозможно, пребывая в здравом рассудке, пригласить этого человека на ужин. Необходимо отменить всю затею. Может, солгать Сомерсу то, что остальные гости отказались, сославшись на нездоровье. Но такая ложь рискует быть немедленно раскрытой. Или притвориться, что больна она сама. В конце концов, Сомерсет думал, что так и есть. Но каковы гарантии, что Винкварт, и столь предприимчиво навязывающий свое общество Сомерсету, не упомянут в разговоре с ним запоздалое и быстро отозванное приглашение? При всех возможных исходах Элизу ждет унижение. Она представила себе, какую самодовольную мину состроит леди Селуин, услышав о внезапной отмене званого вечера, и как нахмурится Сомерсет, порицая столь неизящные манеры. Элиза тряхнула головой. Нет, так не годится. Она должна попытаться выйти из положения с пользой для себя. «Причиной моего прихода к вам сегодня, — упрямо сказала она, — было намерение пригласить вас на скромный ужин у меня дома». «Танцы будут?» — заинтересовался Мелвилл. «Разумеется, нет. Невозможно танцевать в черном платье». «Очень жаль. И на какую дату назначено это благословенное событие?» «На сегодня. Это было внезапное решение. Надеюсь, вы простите, что получили приглашение так поздно». Спутник бросил на нее взгляд искоса, словно предположив, что Элиза о чем-то умалчивает. «Кто еще будет?» — с подозрением спросил он. «Сомерсет, и Селуины, и, надеюсь, Винкварты». «Ясно. Что же...» «После продолжительных раздумий, учитывая свои предыдущие договоренности, боюсь, вынужден сообщить, что прийти не смогу». «Какие предыдущие договоренности?» — требовательно спросила Элиза. «Я договорился с самим собой проводить как можно меньше времени в обществе Винквартов. Я обнаружил, что презираю их, за исключением мисс Винкварт, которую нахожу всего лишь скучной». «Вы виделись с ними лишь однажды?» «На мой взгляд, вполне достаточно». «Но это оправдание неудовлетворительно», — запротестовала Элиза. «К чему мне оправдание? Простой факт заключается в том, что я не предвижу для себя удовольствия от посещения этого ужина. Зачем нам идти?» Элиза внезапно остановилась посреди мостовой и повернулась к Мелвиллу. Ее хватила такая досада на этого человека, на все случившееся, что она едва не расплакалась. «Я полагала, вы ищете мою дружбу, милорд», — в отчаянии бросила она. «А что такое дружба, если не поддержка в подобных ситуациях?» Мелвилл надолго задержал на ней взгляд. «Пожалуй, мы можем заключить сделку», — предложил он. Элиза возвела глаза к небесам, молча прося у Бога терпения. «Какую сделку?» — спросила она, наконец, не отводя глаз от неба. «Если мы придем», — протянул Мелвилл, словно одновременно пытался сообразить, что ему потребовать взамен, «то вы покажете мне свои картины». Удивленно воззрившись на него, Элиза промолвила. «С вами легко иметь дело». Она ожидала чего-то гораздо более возмутительного. «Я так вам и говорил все это время», — заметил Мелвилл. «Сделка принимается», — сказала Элиза, пропустив мимо ушей последнюю фразу. «Пожалуйста, приходите в 7:30». И поспешила прочь. «В 7:30?» — вскричал ей вслед Мелвилл голосом, в котором явственно звучал ужас. Элиза не удостоила его ответом.